Книга четвертая. Первая. Вителли был убит. Война кончилась, но мир не наступил. Победители, полные ненасытной злобы, с оружием в руках, по всему городу преследовали побежденных. Всюду валялись трупы. Рынки и храмы были залиты кровью. Сначала убивали тех, кто случайно попадался под руку, но разгул рос. Вскоре флавианцы принялись обшаривать дома и выволакивать укрывавшихся там. Любого, кто обращал на себя внимание высоким ростом, смотри примечание первое, или молодостью, будь то воин или житель Рима, тотчас же убивали. Примечание первое. Книга четвертая. Январь-июль 70-го года. Высокий рост считался отличительной особенностью германцев, из которых в основном состояли вспомогательные когорты армии Вителия. Конец примечания. На первых порах победители еще помнили о своей вражде к побежденным и жаждали только крови, но вскоре ненависть отступила перед алчностью. Под тем предлогом, что жители могут скрывать у себя виталианцев, флавианцы запретили что-либо прятать или запирать и стали врываться в дома, убивая всех сопротивлявшихся. Среди самых бедных плебеев и самых подлых рабов нашлись такие, что выдали своих богатых хозяев, других предавали друзья. Казалось, будто город захвачен врагами. Отовсюду неслись стоны и жалобы. Люди с сожалением вспоминали о наглых проделках солдат Отона и Вителия, вызывавших у них в свое время такую ненависть. Полководцы флавианской партии сумели разжечь гражданскую войну, но оказались не в силах справиться с победившими солдатами. Во время смут и беспорядков, чем хуже человек, тем легче ему взять верх. Править же в мирное время способны лишь люди честные и порядочные».